Один раз я посмотрел мимо Карл Гербер, которая выглядела на редкость красивой для такого раннего часа, и увидел Стоука Джонса. Он сидел спиной к посудному окошку, но нельзя было не узнать костыли, прислоненные к столу рядом с ним, или странного рисунка на спине его куртки. Скип был прав. Настоящий воробьиный следок. Прошел почти год, когда я в первый раз услышал, как какой-то тип в телевизионной программе назвал его «отпечатком лапы великой американской курицы». «Ты не знаешь, что это?» — спросил я у Карл. «Нет. Наверное, какая-то личная шутка». «Ну да. Стоук не шутит. Никогда. А ты, оказывается, поэт. Вот не знала». «Брось, Карл, ты меня доконаешь». Когда наша смена кончилась, я проводил ее до Франклина, твердя себе, что с моей стороны просто невежливо не проводить Карл до общежития. И я ни с какой стороны не изменяю Энн-Мари Сьюси в Гейтс-Фоллсе. А потом побрел к Чемберлену, прикидывая, кому, может быть, известно, что означает этот воробьиный следок. Только теперь, задним числом, я вдруг сообразил, что мне и в голову не пришло спросить у самого Джонса. А тогда, направляясь к своей двери, я увидел нечто, полностью изменившее ход моих мыслей. После того, как я ушел в 6:30 в надежде встать рядом с Кэрол у конвейера, кто-то успел обмазать дверь Дэвида Душборна кремом для бритья вдоль косяков. Потом ручку, особенно густая полоса, была проведена по полу. В ней отпечаталась босая ступня, и я улыбнулся. Душка открывает дверь, облаченный только в полотенце. По дороге в душ и вжжж, три ха-ха. Все еще ухмыляясь, я вошел в 302-ю. Нат писал за своим столом. Его изогнутая рука старательно заградила блокнот, из чего я сделал вывод, что он пишет письмо Синди за этот день. «Кто-то вымазал дверь душки кремом для бритья», — сказал я, направляясь к моим полкам и хватая учебник геологии в намерении отправиться с ним в гостиную 3-го этажа и немножко подготовиться к контрольной во вторник. Нат попытался напустить на себя серьезный неодобряющий вид, но не сумел и тоже ухмыльнулся. В те дни он все время стремился к праведной добродетельности и все время чуть-чуть не дотягивал. Думаю, с годами он в этом поднаторел, как ни жаль. «Слышал бы ты, как он завопил», — сказал Нат и фыркнул, но тут же прижал кулачок ко рту, подавляя дальнейшие недостойные хихиканье. «А уж ругался, просто перекрыл рекорд Скипа». «Ну, рекорд Скипа в матюгане так просто не перекрыть». Нат смотрел на меня, и между его бровями возникла озабоченная складка. «А это не ты? Я же знаю, ты встал рано». «Если б мне вздумалось украсить дверь душки, я употребил бы туалетную бумагу», — сказал я. «Мой крем для бритья весь расходуется на мое лицо. Я ведь не имущий студент, как и ты, не забывай». Складка разгладилась, и Нат вновь уподобился мальчику в церковном хоре. Только теперь я осознал, что на нем нет ничего, кроме трусов и дурацкой голубой шапочки. «Это хорошо», — сказал он. «А то Дэвид орал, что найдет того, кто это сделал, и позаботится, чтобы он получил дисциплинарное взыскание». «Дивз, за крем на его хреновой двери? Сомневаюсь, Нат. Чушь собачья, но, по-моему, это серьезно», — сказал Нат. «Иногда Дэвид Душборн напоминает мне тот фильм про сумасшедшего капитана, ну, с Хамфри Богартом. Помнишь его?» «Угу, мятеж на Кейне. Ага, и Дэвид... Ну, скажем, по его выходит, что у старосты этажа другого дела нет, кроме как добиваться дивзов». В университетском кодексе правил поведения исключение было крайней мерой, приберегаемой для проступков вроде воровства, затевания драки и владения или употребления наркотиков. Дисциплинарное взыскание было следующей мерой, карой за проступки вроде присутствие девушки в твоей комнате, но если она оказывалась там после наступления комендантского часа в женском общежитии, нависало исключение, как нетрудно этому поверить теперь. Наличие там алкогольных напитков, использование шпаргалок на экзамене или списывание. Помимо первого, любой из вышеуказанных проступков — тоже теоретически мог привести к исключению. А если дело касалось шпаргалок, особенно если их обнаруживали на переводных или выпускных экзаменах, довольно часто приводило, но чаще ограничивалось дисциплинарным взысканием, которое могло бы быть снято только после окончания семестра.